4. Когда мама начала работать в доме Аосава? Сколько я себя помню, она всегда работала там. Изначально несколько поколений ее семьи были садовниками. У них было свое небольшое ландшафтное агентство. Кажется, ее дед отвечал за сад при клинике Аосава. Мама с самого детства бывала там с дедом и отцом и, похоже, полюбилась всем членам той семьи. Кажется, они даже подарили ей что-то внушительное на свадьбу. Хозяйка дома была христианкой. Мама рассказывала, что та была прекрасной женщиной, очень спокойной, никогда не повышала голос и не злилась. Даже когда ее дочь потеряла зрение, они с мужем до последнего не опускали руки, хоть ничего и не помогало. Доктор Аосава был очень подавлен случившимся, но она всегда успокаивала его, приговаривая: «На все воля Божья». Так вот, когда хозяйка начала активно заниматься благотворительностью, и ей понадобилась помощь с домашними делами, сразу же всплыло мамино имя. Она с детства хорошо знала дом и семью, хотела быть полезной, потому согласилась. Кажется, мама проработала там около 20 лет до момента убийств. Да, я ее дочь, но, думаю, они и сами заметили, какое она сокровище. Всегда была приветлива и не боялась работы. И дети их к ней очень привязались, особенно их младшенький. Мама его так баловала, что даже мне, взрослой женщине, было завидно. Она ведь была моей мамой. Она его очень любила. Вот насколько мама сблизилась с той семьей. Дочь Хисако и старший сын Назому для своих лет были очень сообразительными и спокойными детьми, не причинявшими хлопот. Потому, наверное, она и была так ласкова с непослушным младшим ребенком.